Глава 1765. Позади Хаджара захлопнулись простые дерненные двери, обитые железными скобами, а сам отряд оказался посреди довольно просторной комнаты. Помещение шириной в пару десятков метров и высотой потолков около 5. По стенам висели мерно чадящие факелы, иногда выхватывающий очередные руны и «Не двигайтесь!» — выкрикнул Арнин. «Не сходите с места!» Гном, в этот момент собравшийся что-то поднять с пола, выругался и выпрямился. «Все еще не понимаю», — проворчал Шак. «Как они так быстро до нас добрались? Буря должна была сдерживать их хотя бы 5 дней. Старик уже давно тут живет», — напомнила Латея. «Наверняка знает способы, как... Проклятие, Шак!» — вдруг выкрикнула она, словно опомнившись. «Мы действительно будем это обсуждать сейчас?» «А когда еще?» — пожал плечами пустынный волк, обнажая сабли, но, как и было велено, не сходя с места. «Они сейчас сломают стенку Хаджара и вломятся...» Шак замолк на полуслове, но Арнин все равно решил напомнить. «Не вломятся», — произнес оборотень. «Даже если рискнут шагнуть в арку, в чем я не сомневаюсь, то окажутся в совершенно другой комнате». «Почему не сомневаешься?» — прищурился гном. «Потому что у Нарнира тоже есть способ навигации в лабиринте», — ответил за Арнина Хаджар. «И если он есть у Нарнира, то и у его исполнителя. А значит, мы в лабиринте не одни». «Генерал прав», — кивнул оборотень, — «и, увы, Нарнир может ориентироваться здесь куда лучше, чем я. Так что время опять не на нашей стороне». Каждый в отряде выругался на своем родном языке. Признаться, в последнее время лично генералу уже надоело играть в догонялки с минутной стрелкой, но, с другой стороны, когда было иначе? «Почему мы не должны двигаться?» — спросил Артеус, возвращая остальных в реальность. Да, за ними гнались наемник и, возможно, сильнейший из горцев, старик, но на данный момент имелась и более насущная проблема. «Каждая комната в лабиринте представляет отдельную опасность». Арнин обнажил кинжалы и позволил телу покрыться короткой шерстью. Но их можно смело поделить на 3 категории. Самая простая — стражи, големы, монстры, живые мертвецы, порабощенные духи или демоны и... «Мы поняли», — перебил Шак. «Ну да», — кивнул оборотень. «В общем, стражей можно просто убить, и тогда появятся выходы». На словах «появятся выходы» Хаджар обратил внимание, что когда за ними захлопнулась дверь, он не заметил, чтобы в комнате были какие-то еще двери. Генерал оглянулся и, как уже догадывался, увидел перед собой ровную каменную кладку. Никакого выхода, ну или входа, смотря с какой стороны посмотреть. «Вторая комната — головоломки», — продолжил Арнин. «Загадки самого разного толка. Обычно в них я проводил дольше всего времени. Одна такая вообще отняла у меня 1,5 года, пока я не понял, в чем проблема». Артеус в ответ на это надменно хмыкнул. «Маги». «И третья, самая паскудная разновидность», — скривился Арнин, которому явно неприятно было об этом говорить. «Ловушки. Иногда, конечно, они бывают простыми, но порой бывают и вот такие, волшебные». С этими словами оборотень обвел взглядом стены. Хаджар присмотрелся и увидел, как в камнях постепенно проявлялись символы, пульсируя угрожающей энергией, которая, казалось, пыталась бросить вызов непрошенным визитерам. Воздух рядом с волшебными символами искрил вспышками силы и энергии, давая ясно понять, что чем точно не станет лабиринт, так это простой прогулкой. «Давайте не будем терять время», — Артеус поднял посох и, игнорируя выкрик Арнина «Постой!», сделал шаг вперед. Но ничего не произошло. «Я», — Артеус взмахнул рукой, заставляя Шакха замолчать, и жестом указал последнему, чтобы тот не говорил и не двигался. Пустынный волк, играя желваками, выполнил наказ, но взглядом словно повторял мысль генерала. «Маги!» Волшебник подошел к ближайшей к нему стене и, прищурившись, начал внимательно осматривать руны. Он поднял ладонь и пальцами, медленно и размеренно, проводил над линиями древних символов, а те отбрасывали отсветы на его обветренное, немного уставшее лицо. Наконец волшебник прошептал какое-то заклинание, явно пытаясь распутать нити чар, связывающих руны в единое заклинание. Уроки все же не прошли для Хаджара даром, и он немного понимал, что Артеус делал. Но те ответили лишь непреклонной тишиной, а затем, будто негодуя от наглой попытки мага, руны начали меняться, их отсветы смешивались потоками туманного жидкого огня. Артеус напрягся, понимая, что ловушка захлопнулась. Внезапно руны, подтверждая опасения, выплеснули в реальность поток острых, как бритва, ледяных осколков, закруживших вокруг волшебника яростным штормом. Сила, исходящая от заклинания, заставила даже Хаджара потянуться к мечу. Не будет преувеличением сказать, что мощь чар сравнялась по силе с ударами Гордограга. Артеус реагировал молниеносно. Его руки сплетали сложные узоры, призвавшие порыв рыжего ветра, вихрем ворвавшегося внутрь шторма. Осколки льда, подхваченные магией Артеуса, безвредно разлетались в стороны, разбиваясь ледяной пылью о стены лабиринта. Но на этом битва магии, кажется, только начиналась. Не успокоившись, руны вновь переплелись в новых формах, на этот раз порождая массивную змею, чье тело пылало расплавленной лавой. Та легко скользнула в сторону противника. Ее огненный взгляд был устремлен на Артеуса, который даже не шелохнулся при виде чар, даже более могущественных, чем первые. Легким мановением руки и посоха волшебник вызвал проливной дождь, который погасил пламя, дававшее жизнь существу. Змея зашипела в агонии, а ее тело превратилось в обсидиан, тут же взорвавшийся мелкой крошкой, посекшей стены, но не тронувший отряд. Не успели лисы даже вздохнуть, как третье заклинание появилось из рун. Торнадо тьмы и отчаяния, который грозил поглотить группу, вытягивая из них энергию и терну. Но Артеус, словно предвидя подобный поворот, уже сплетал из волшебных слов свое собственное заклинание. Когда вихрь приблизился, волшебник ударил посохом о пол, и из навершия вырвалась вспышка ослепительного света. Оформившись сотней призрачных солдат, она исполосовала тьму, заставляя ту вернуться обратно внутрь рун. Руны, словно обладая разумом, не сдавались, а их свет становился все ярче и будто даже материальнее. Наконец они породили призрачного рыцаря, воина из давно забытой эпохи. Туманная фигура с высоко поднятым бесплотным клинком бросилась на врага. Но Артеуса даже век назад нельзя было назвать тем, кого можно смутить или удивить в схватке магических умений. Волшебник разом призвал столько энергии и терны, что их хватило бы, чтобы сразить небольшой отряд небесных императоров из долины. Волшебными словами он превратил рыцаря в пылающий огненный дух, подчинив того своей воле. Уверенным жестом волшебник послал дух обратно к рунам, и обжигающее пламя поглотило древние символы, заставляя их трескаться и рассыпаться. И все же, как бы ни был силен волшебник, сражение, протекавшее на глазах отряда, никоим образом нельзя было назвать простым. Силы, кружившие в комнате, поражали воображение даже генерала, не раз становившегося свидетелем умений потомка пепла. Так что к этому времени Артеус уже тяжело дышал, а последствия битвы отражались на его лице кровоподтеками и неестественной бледностью. Однако руны не проявляли никаких признаков того, что они хоть немного ослабли. Вместо этого чары горшечника создали пятое заклинание, вливая в него какой-то уж совсем немыслимый запас силы. Массивный голем из камня и железа, огромная форма которого заполнила добрую четверть комнаты, взревел раненым бизоном. Глаза кристалла конструкта пылали яростью, направленной на Артеуса, и земля содрогалась под его весом. Волшебник раскрыл ладонь, на которой лежали последние пилюли, а затем убрал их обратно в карман. Ударив перед собой посохом, Артеус прикрыл глаза и выдохнул. Одновременно с этим вокруг него вспыхнул поток яростной первозданной магии, ставшей видимой даже невооруженному взгляду. Артеус подчинил ее своей воле и собрал в единую точку, а затем с оглушительным ревом выстрелил посохом в выпаде, направляя навершие на голема. Поток сырой силы, водоворот огня, молний и ветра врезался в грудь голема, разрывая того, едва-едва занесшего монструозный кулак в клочья. Форма существа ломалась и крошилась, падая песчаными потоками на пол, а его железные суставы плавились под натиском магической энергии. Когда голем превратился в груду дымящихся обломков, Артеус рухнул на колени, измученный, но не побежденный. Руны, еще недавно источавшие сокрушительную силу, теперь, казалось, выли в агонии, а их власть постепенно разрушалась. Породив, словно человеческий рык, руны рассыпались, и их древняя магия рассеялась в воздухе, как дым. Стена, которую когда-то украшали руны, теперь могла похвастаться той же дверью, что недавно закрыл за собой Хаджар. И еще три такие же появились по периметру помещения. Напрочь игнорируя выходы, члены отряда бросились к волшебнику, помогая измученному магу подняться на ноги. «Человек, не руны!» — только и шептал обескураженный Артеус. «Человек, человек, не руны!» «Что?» — спросил гном. «Я сражался с человеком», — с трудом ответил маг, после чего обмяк, потеряв сознание. Лисы переглянулись. «Как я и думал», — кивнул своим мыслям Арнин.